В ее манере раздеваться на глазах у десятков людей не было и тени жеманства. Лишь спокойное изящество красивой женщины, не подозревающей, что за ней наблюдают, да тот неуловимый налет интимности, который заставлял каждого мужчину в этом зале чувствовать так, будто Синди раздевается лишь для него одного. Та особая интимность, которая заставляла любую женщину чувствовать себя на редкость неуютно. Она начинала с перчаток, стягивая их, будто вторую кожу. Потом она расстегивала воротничок, медленно, словно нехотя снимала пелерину, обнажая круглые плечи и низкое декольте платья, чтобы зрители, затаив дыхание, могли волю полюбоваться глубокой ложбинкой, разделяющей упругие полушария груди. Синди будто бы случайно забывала о туфлях. Грациозно изогнувшись, она неторопливо расстегивала платье, пуговку за пуговкой, демонстрируя при этом крутой изгиб женственных бедер, а у зрителей перехватывало дух. Полы платья понемногу расходились в стороны, обнажая колени. И вдруг Синди, словно вспомнив о чем-то, останавливалась, а потом, выгнувшись и приподняв руки, тянулась назад, чтобы добраться до молнии на спине. С гибкостью пантеры она поворачивалась спиной к залу, и зрители, забывая дышать, следили, как медленно, миллиметр за миллиметром, молния ползет вниз, а платье раскрывается, как распускается бутон под щедрыми лучами солнца. Ни одного резкого движения, ни единого звука в зале. Все шире и шире становился V-образный вырез, открывая восхищенным взглядом гладкую кожу цвета спелого персика. Девушки за спиной Синди разом накинули на себя платье и теми же медленными ленивыми движениями принялись натягивать их, расправляя на груди и бедрах упругую ткань, облегавшую их, как вторая кожа. Синди тянула и тянула за молнию, пока платье не разошлось почти до самых бедер. В ярких лучах прожектора у нее на бедрах блеснул такой же обруч, какие украшали запястья остальных девушек. Тонюсенькая ленточка лифчика пересекала безупречную спину. Синди грациозно изогнулась, одним быстрым движением успев подхватить платье, которое уже готово было упасть на пол. Один быстрый, почти незаметный взгляд в глубину зала, и она отвернулась. Но Джонни готов был руку дать на отсечение, что она его увидела. Он знал, что Синди не могла его не заметить. Он успел уловить мгновенную вспышку в ее темных глазах. Но она тут же исчезла, и лицо девушки стало непроницаемым. Синди вернулась к своему танцу, однако Джонни знал, что она его видела. Синди грациозно повернулась и спустила декольте вниз, приоткрыв груди, поддерживаемые крошечным кружевным лифчиком. Потом, заведя руки за спину крест-накрест, она потянула платье вверх через голову, и зал вдруг вздохнул как один человек, когда тяжелые полушария груди устремились вверх. Неожиданно Синди уронила руки, и платье, блеснув последний раз, бесшумно, как сверкающий ручеек, стекло по ее телу на пол. Замерцал стягивающий ее талию поясок, а Синди на мгновение замерла. Взгляд ее был прикован к платью, свернувшемуся у ее ног, подобно змее. А янтарный свет прожектора заливал ее светом, полногрудую, длинноногую красавицу в изящных туфельках на высоких каблучках, кроме которых на ней остался лишь крохотный лифчик да блестящий узкий поясок. Помедлив немного, она завела руки за спину, и из зала раздался едва слышный щелчок. Это она расстегнула застежку. Но в мертвой тишине зала он щелкнул, как удар хлыста. И в то же мгновение уже полностью одетые девушки за ее спиной одинаковым движением протянули руки вверх, а крошечная полоска ткани, кружась, словно осенний лист, упала на пол, обнажив тугие груди Синди. Зал застонал. и взорвался аплодисментами. Свет на мгновение погас, а когда зажегся снова, эстрада показалась такой же обнаженной, как прекрасная девушка, которая была там еще совсем недавно. Поднялся такой шум, что стены, казалось, вот-вот рухнут. Странные чувства обуревали Джонни в эту минуту. Гордость, потому что аплодировали они не кому-нибудь, а его Синди. И в то же время гнев. Гнев на ту безудержную похоть, которую она каждый раз будила в этих людях. «Хм...» — промурлыкал Сенс, словно сытый кот. «Ух ты! Вот это да! Лакомый кусочек! Так и съел бы!» «Сенс, ты вонючий ублюдок! Да я...» «Тихо, тихо, дружище! Ты ведь не хочешь привлечь к себе внимание, верно? Или я чего-то не понимаю?» «Слушай, держи свои грязные лапы подальше от Синди, понял?» «Понял-то понял. Да только трудновато это, приятель. Особенно, когда она трясет голыми титьками перед всем залом», — ухмыльнулся Сенс. «Чтоб я сдох, а вот и она. И полностью одета. Ну, не девка, а какой-то чемпион по одеванию-раздеванию». Он следил, как Синди через весь зал пробиралась к ним. Она не шла, а шествовала, гордо расправив плечи и высоко вскинув голову, словно королева. Сейчас на ней было скромное платье для коктейля. Лицо было серьезным, губы крепко сжаты, и при этом девушка двигалась так грациозно, что от нее невозможно было оторвать глаз. «Отвали!» — буркнул Джонни, обращаясь к Сензу. «Сначала поздороваюсь с Синди», не двигаясь с места, упрямо заявил тот. Синди быстро подошла к Джонни. Ее взгляд мгновенно обежал его с головы до ног. «С тобой все в порядке?» — взволнованно выдохнула она. «Я ранен», — коротко сказал он. И тут же вспомнил о том, что Сенс в двух шагах. Джонни резко повернулся и заметил, как глаза Сенса шарят по телу Синди. Руки Джонни непроизвольно сжались в кулаки. «Привет, Синди!» — промурлыкал Сенс. «Привет, Хэнк!» — буркнула она в ответ. «Отлично танцевала, крошка!» «Спасибо!» «А у меня чуть кровь не закипела, ей-богу!» «Убирайся к дьяволу, да поскорее, Сенс!» — рявкнул Джонни. «Господи, да сию минуту, дружище! Раду служить!» Сенс коротко хохотнул и прошмыгнул мимо Синди. Рука его незаметно скользнула по ее туго обтянутому платьем бедру. «Сукин сын!» — выругался Джонни. «Оставь его, Джонни. Ты сказал, ранен. Что с тобой?» «Мне кое-как удалось остановить кровь. Милая, мне надо где-то спрятаться. Я подумал...» Рука Синди незаметно скользнула за ворот платья. «Вот ключ от моей квартиры. Отправляйся туда, Джонни, все будет в порядке. Ты будешь там в безопасности». «А копы? Что они?» «Ничего. Я сказала, что мы поругались». «Ты не должна была так говорить, милая». «Но это был единственный возможный выход, Джонни. По крайней мере, можно надеяться, что они оставят меня в покое». «Послушай, я не доверяю Хэнку. Думаю, тебе лучше поскорее уйти, пока». «Милая, я не убивал его. Ты ведь это знаешь, правда?» «Это не важно», — тихо сказала Синди. «Знаю, что не важно, но в любом случае я хочу, чтобы ты это знала. Я не убивал Луиса». «Хорошо», — прошептала Синди. «Мне этого достаточно». Джонни улыбнулся. «Мне тоже понравилось, как ты танцевала». «Иди же, Джонни, легавые могут появиться в любую минуту». «Ты придешь позже?» «Да, конечно. Я буду ждать тебя». «Ладно, а сейчас поторопись, Джонни, хорошо?» «Синди, да, я люблю тебя». «Хорошо». «Нет, я правда, я люблю тебя, Синди». «Знаю, Джонни». Она вдруг бросила взгляд назад через плечо и, быстро шагнув к Джонни, торопливо припала к его губам. Это был даже не поцелуй, а скорее мимолетное касание губ. «Поспеши, милый, увидимся позже. В холодильнике полно продуктов». Она криво улыбнулась. «Позаботься о себе, хорошо? Я люблю тебя». Отыскав его руку, Синди торопливо стиснула его пальцы и направилась к бару. Он проводил ее взглядом. Почувствовав у себя на ладони что-то маленькое и твердое, он догадался, что это ключ, и, круто повернувшись, вышел из клуба. На следующем углу Джонни поймал такси. Машина двинулась вверх по Ленокс, а затем пересекла 7-ю авеню и свернула на 142-ю улицу. Джонни попросил остановить на углу, расплатился и вышел. Оглядевшись по сторонам, он уже готов был перейти на другую сторону, как вдруг в глаза ему бросилась бело-синяя патрульная машина, стоявшая в 2 шагах от дома, где жила Синди. Один ее вид подействовал на него, как удар ножа между ребер. Джонни с досадой сжал кулаки. Дверца машины была приоткрыта. Джонни окинул ее тоскливым взглядом, потом повернулся и побежал.